Глава 9. В апреле 1906 года родилась Дженнифер Кумбе. Ее появление на свет было великой радостью для Кристофера. Раннее детство его сыновей совпало с самыми тяжкими годами его жизни. Теперь же тревоги и горести были позади, и ничто не мешало ему отдавать все свое время маленькой дочери. Буквально с первых дней она охотно позволяла отцу брать себя на руки. Когда она стала чуть старше, ее маленькое серьезное личико так и светилось при его приближении. Она махала ручками, когда вечером он, возвращаясь с работы, первым делом подходил к ее люльке или кроватке. Берту она воспринимала как особу, необходимую для того, чтобы та ее мыла, кормила и одевала. Ко всем этим проявлениям заботы она относилась с чрезвычайной серьезностью и покорным смирением. Та же Берта учила ее, что можно делать и чего нельзя. Она была хорошей девочкой, если хорошо ела и не плакала. Когда пора было ложиться спать, но девочкой скверной, если кусала ногти и писала в штанишки. Но к себе на плечи сажал ее папа. И по саду бегал с ней папа. Папа качал ее на коленях, и с папой шепотом делилась она своим огорчением, если днем случалась какая-нибудь неприятность. Приятно, когда в доме маленький ребенок, ведь Гарольд и Вилли уже выросли и стали настоящими молодыми людьми. Они уже даже брились и курили, хотя старшему еще не исполнилось 21 года. Ричард Кумбе, которому было уже 50, чувствовал, что начинать новую жизнь ему поздно, и решил, пока хватит сил, служить шкипером на красивой маленькой шхуне, хотя получить фракт становилось все труднее. Альберт Кумбе оставил свой барк и, перейдя на паровой флот, командовал судном водоизмещением в 5000 тонн, принадлежавшим одной компании в Аделаиде, и большую часть времени проводил в австралийских водах. Чарли Кумбе после окончания Англобурской войны посетил Англию и, проведя в Плине несколько недель, вернулся в свой полк, который был расквартирован в Индии. Кейт Кумбе вышла замуж, уехала из Плина и поселилась в Йоркшире. Из всей семьи в Плине остался только Кристофер. Лишь он сохранил верность родному дому. Казалось, что с кузенами Диком, Фредом, Томом и Джеймсом, вместе с которыми он работал на верфи, у него было больше общего, чем с родными братьями. Кристофер нашел путь к сердцам людей. В самых бедных домах ему всегда были рады, всегда встречали с улыбкой. Люди чувствовали, что здесь, рядом, есть человек, который страдал, и страдания сделали его чище. Человек, который принимает жизнь смиренно и терпеливо, который с пониманием и сочувствием отнесется ко всякому, кто к нему обратится. Кристофер сознавал, что после стольких лет изнурительных скитаний он действительно нашел свою тихую гавань. Будущее сулило ему мир и покой, а расцветающая красота Дженнифер, этого маленького чуда, наполняла его дни благостной надеждой на исполнение чего-то давно завещанного.